Это еще хуже пролетариата. Кто ж они? Был же у них классовый отец, скажи, пожалуйста. Не в бурьяне же ты их собрал, а в социальном месте? Они без отцовщины, — объяснил Прокофий. Они нигде не жили, они бредут. Куда бредут? С уважением спросил Чепурный. Ко всему неизвестному и опасному он питал достойные чувства. Куда бредут? Может, их окоротить надо? Прокофий удивился такому бессознательному вопросу. Как куда бредут? Ясно, в коммунизм. У нас им полный окорот. Тогда иди и клич их скорее сюда. Город, мол, ваш и прибран по-хозяйски, а у плетня стоит авангард и желает пролетариату счастья и этого, скажи, всего мира. Все равно он ихний. А если они от мира откажутся, — заранее спросил Прокофий, — может, им одного Чевенгура пока вполне достаточно? — А мир тогда кому? — запутался в теории Чепурный. — А мир нам, на базу. — Сволочь ты! Так мы же авангард, мы ихние, а они не наши. Авангард ведь не человек, он мертвая защита на живом теле, пролетариат, вот кто тебе человек, иди скорее, полугад. Прокофий сумел быстро организовать на кургане имевшихся там пролетариев и прочих. Людей на кургане оказалось много, больше, чем видел Чепурный, человек 100 или 200, и все разные на вид, хотя по необходимости одинаковый сплошной пролетариат. Люди начали сходить с голого кургана на Чевенгур. Чепурный всегда с трогательностью чувствовал пролетариат и знал, что он есть на свете в виде неутомимой дружной силы, помогающей солнцу кормить кадры буржуазии, потому что солнца хватает только для сытости, но не для жадности. Он догадывался, что этот шум в пустом месте, который раздавался в ушах Чепурного на степных ночлегах, есть гул угнетенного труда мирового рабочего класса, день и ночь движущегося вперед на добычу пищи, имущества и покоя для своих личных врагов, размножающихся от трудовых пролетарских веществ. Чепурный, благодаря Прокофью, имел в себе убедительную теорию о трудящихся, которые есть звери в отношении неорганизованной природы и герои будущего. Но сам для себя Чепурный открыл одну успокоительную тайну, что пролетариат не любуется видом природы, а уничтожает ее посредством труда. Это буржуазия живет для природы и размножается. А рабочий человек живет для товарищей и делает революцию. Неизвестно одно, нужен ли труд при социализме, или для пропитания достаточно одного природного самотека. Здесь Чепурный больше соглашался с Прокофьем, с тем, что солнечная система самостоятельно будет давать силу жизни коммунизму, лишь бы отсутствовал капитализм. Всякая же работа и усердие изобретены эксплуататорами, чтобы сверх солнечных продуктов им оставалась ненормальная прибавка. Чепурный ожидал в Чевенгур сплоченных героев будущего, а увидел людей, идущих не поступью, а своим шагом. Увидел не встречавшихся ему товарищей, людей без выдающейся классовой наружности и без революционного достоинства. Это были какие-то безымянные прочие, живущие без всякого значения, без гордости и отдельно от приближающегося всемирного торжества. Даже возраст прочих был неуловим. Одно было видно, что они бедные, имеющие лишь непроизвольно выросшее тело и чужие всем. Оттого прочие шли тесным отрядом и глядели больше друг на друга, чем на Чевенгур и на его партийный